Глава 79. Весь следующий год Беронис с матерью путешествовала по Индии. Они стремились как можно больше увидеть и лучше узнать эту удивительную страну. Беронис, посвятившая 4 года серьезному изучению индусской философии, тем не менее довольно быстро поняла, глядя на то, как живут люди, что перед нею обманутый, заброшенный народ, и ей захотелось до возвращения на родину как можно больше узнать о нем. И вот Беронис с матерью побывали в Джайпуре, Канпуре, Пешаваре, Лахоре, Равальпинди, Амритсаре и Непале, в Дели и Калькутте, посетили Мадрас и даже добрались до южной границы Тибета. И чем дальше они проникали вглубь Индии, тем больше поражала Беронис ужасающая бедность, жалкое состояние миллионов людей, населяющих этот необыкновенный, удивительный край. Беронис была озадачена. Как случилось, что в стране, породившей такую возвышенную, глубоко религиозную философию, возникла и сохраняется поныне столь низменная и жестокая система социального гнета. Горсточка богачей ведет поистине королевский образ жизни, а миллионы трудятся, не разгибая спины, и получают за это гроши, которых не хватает даже на хлеб. Этот резкий контраст, разрушающий все иллюзии, был выше понимания Беронис. Она видела улицы и дороги, вдоль которых тесно, плечом к плечу, точно какая-то страшная живая изгородь, сидели на земле грязные, оборванные, полуногие люди с глазами полными отчаяния. Некоторые просили милостыню для своих учителей, святых пилигримов. Беронис встречала такие места, где жители дошли до последнего предела духовной и физической деградации. В одной деревне началась эпидемия чумы и косила всех жителей подряд. Никто не оказал им помощи, не прислал ни лекарств, ни врачей. Во многих деревушках в крохотной конуре ютится по 30 человек. В таких условиях, разумеется, неизбежны болезни и голод. И тем не менее, если в их жилищах прорубают окна, пусть даже самые крохотные, они тотчас снова наглухо заделывают каждую щель. Самым страшным общественным злом казался Беронис чудовищный обычай выдавать замуж девушек, не достигших совершеннолетия, почти детей. В результате большинство этих несчастных дошло до такого физического и умственного упадка, что ни о каком здоровье, физическом и душевном, нечего и говорить, и рано наступающая смерть для них скорее избавление, чем проклятие.